Глава 12. Наконец-то после долголетних мытарств сбылась Петрова мечта. Окончательно достроен и открыт был Ладожский канал. В голодную, малообжитую по причине отъехавшего в Москву двора северную столицу, потянулись караваны судов с мукой и провиантом. Баржи рядились в походный порядок у берегов, заросшие кустарником Тверцы. Прочные и вместительные дощанники один за другим соскальзывали в воду, словно скатывались с гор, что на верхах и в низинах укрывали древний торжок. Баржи заправлялись мукой и пускались в плавание то под парусом, то влекомые конной тягой. Но вслед уходящим и ушедшим строились и новые, благо лес кругом было навалом. Ведь беспрестанно работали жернова новоторжских мельниц, добывая богатство невеликому своему городу. И вертелись каменные диски, и летел в мешки перемолотый низовой хлеб, и уходили баржи в поход, чтобы по прибытии быть разобранными на дрова. Гнать их обратно порожняком выходило дороже строительства новых. Так маленький городишко кормил и отогревал Петербург, кормя и одевая тем себя самого, и новый канал всемерно тому способствовал. У всех на виду были почести, посыпавшиеся на голову главного начальника строительства графа фон Миниха. Ведь во многом благодаря наполнившимся рынкам и магазинам возможен стал переезд двора в январе 32-го из Первопрестольной на Невские берега. Тут на радость многим были оказаны почести, дарованы ордена, чины и поместья, и колесо фортуны, этот жернов истории, еще раз повернулось, увлекая за собой тех, кому предстояло блистать в звучное аннинское десятилетие. Иных же неугодивших, стоявших поперек пути, неумолимая сила одолела и вергла в черную бездну, из которой лишь немногие состарившиеся нашли много позже дорогу назад. Феофан Прокопович, пастырь православного стада российского, как некогда стал силен, и вновь запылал пламенный его взор, но расправлялся с затаившимися сторонниками католичества, с мечтателями о патриаршестве, продолжателями лжево-крылого и ядопагубного учения Стефана Яворского, новгородский архиепископ не спешил, словно ждал чего-то. Часто пропадал он в загородной Приморской Мызе, где устроена была школа для отобранных, лучших по способностям, а не происхождению юношей. Строгий с виду оттаивал душой со своими чадами грозный Прокопович и, объясняя молодым красоты стихов, умилялся, когда звучная и умело расцвеченная выпархивала на волю певучая строка. Иногда вечерами читал стихи ученикам Тредяковский. Феофан ценил, как выпевал чеканные строчки «Инеиды», словно точеные косточки четок перебирал, то быстряя, то замедляя словесную скачку, соизмеряя ее с толчками взволнованного сердца. Этот чудодей-музыкант. Дети любили его читку. Сидели притихшие, зачарованные. Они и самого Василия Кирилловича полюбили. Сдружились, когда ставили для императрицы представление об Иосифе и фараоне. Тредяковский с переездом двора впал в фавор, представлен Анне, сподобился целовать руку и назван был придворным стихотворцем. Это значило небывало много. За подношение стихов панегирических были ему плачены деньги, да за подготовку хора к театральному представлению, да за перевод книги артиллерийской «Повеление самого Миниха» заказ устроил полюбивший поэта Шумахер. Так что Тредяковский покинул комнатушку Ададурова, снял просторные комнаты на Васильевском острове, расплатился с долгами, заказал несколько новомодных платьев и накупил книг. «Теперь я снова гол, как сокол», — радостно заявил он Преосвященному. И произнесенная столь приподнятым тоном фраза и веселый взгляд заставили Феофана улыбнуться. Задор и бесшабашность Тредяковского были ему приятны, так же, как и ученость, глубокие суждения и мечты о российской науке. Но сейчас было не до науки. Тредяковский не зря наезжал на архиепископскую мызу. Кроме влечения сердечного, с Преосвященным его связывало еще одно старое дело. И теперь, когда пристала пора, Феофан решил притворить в жизнь полтора года назад задуманное в подмосковном имении красивый план. Правда, князь Кантемир был теперь в Лондоне с дипломатической миссией, но его вирши остались в Петербурге. Да и маленький сюжет разросся основательно. Стихи играют в нем теперь не за главную роль. Тредяковский готовил хор ко дню эти за именинство своей покровительницы и почитательницы принцессы Екатерины Иоанновны. К 24 ноября, дню великомученицы Екатерины. Тексты они подобрали вдвоем, соответственно, Минеем и по своему замыслу. пастырь и поэт, ибо слова должны были прозвучать, должны были поразить и обесчестить, и насмеяться над врагами, прозвучать им предостережением и погребальным словом. Дети старались вовсю, через закрытое окно доносились их спевки. Но на репетиции Василий Кириллович никого не допускал, тут он был крут и самовластен. Да и Прокопович в дела своего регента-дирижера не мешался, он ему доверял. После, в награду за труды, вечернее затишье читал Тредяковский своим певцам «Энеиду». Преосвященный всегда сидел в глубоком кресле в углу, внимательно слушал, сомкнув утомленные веки. Столь ожидаемый обоими день все приближался.